Только чистые, ко всему причастные, посвященные, являлись обладателями подлинных приглашений, отличить которые от фальшивых не составляло, кстати, труда, потому что эти избранные души беспрепятственно двигались по узенькому коридору, отгороженному вдоль стен домов. Их охраняли стоящие через каждые 50 сантиметров тайные агенты, замаскированные под огнетушители. Однако счастливцев оказывалось все же чрезвычайно много, и в зал, уже набитый до отказа, то и дело врывались вновь прибывшие. Шик появился здесь еще накануне. За баснословные деньги швейцар согласился, чтобы Шик заменил его, но это оказалось возможным только после того, как Шик ломом перебил ему левую ногу. Когда речь шла о партере, Шик не скупился на инфлянке. Ализа и Исида вместе с ним ждали появления лектора. Они тоже провели тут ночь, боясь пропустить такое событие. В темно-зеленой униформе швейцара Шик был просто неотразим. С тех пор, как Колен подарил ему 25 тысяч инфлянок, он все больше пренебрегал своей работой. В зале собралась особая публика. Виан дает шаржированные словесные портреты Сартра и Бувуар, в очередной раз высмеивая экзистенциалистскую моду. Очкарики с блуждающими взглядами, всклокоченными волосами, замусоленными окурками в зубах и громкой отрыжкой. Женщины с жидкими, словно траченными молью, косичками, плотно уложенными вокруг головы, в кожаных канатках с вытертыми белесыми пятнами на груди, надетых прямо на голое тело. В большом зале на первом этаже, потолок которого был наполовину застеклен, а наполовину расписан красками, разведенными на тяжелой воде, от этих многофигурных фресок зарождалось сомнение, представляет ли хоть какой-то интерес жизнь, если женские формы так безнадежно тяжелы и уродливы. Так вот, в зале набивалось все больше и больше народу, причем тем, кто появился позже, ничего не оставалось, как, стоя где-то сзади на одной ноге, другой отбиваться от наседающих на них ближайших соседей. В специальной ложе в окружении свиты восседала герцогиня де Будуар, привлекая к себе внимание истерзанной толпы и оскорбляя роскошью хорошего тона группу неудачливых философов, кое-как примостившихся на складных стульях. Начало лекции приближалось, и присутствующих все больше лихорадило. В глубине зала поднялся галдеж, несколько студентов пытались посеять смуту в умах, скандируя искаженный текст нагорной проповеди баронессы Орци. Баронесса Орци, английская писательница венгерского происхождения, 1865-1947, автор сентиментальных исторических романов. Но Жан Соль был уже на подступах к залу. Шик услышал, как на улице затрубил слон и высунулся в окно. Вдали, в глубине бронированного паланкина, вырисовывался силуэт Жана Соля. А слоновья спина под ним, бугристая и морщинистая, в луче красного прожектора, казалась чем-то инопланетным. В четырех углах паланкина стояли отборные стрелки, держа на изготовку топорики.